Глава 44. Есения. Через несколько месяцев. Как это никому не вручили документы? Я села в кресло и, прижав телефон к уху, откинулась на спинку. Поясницу ломит уже вторую неделю, и причина, с одной стороны, счастливая, а с другой — горькая. Я таки успела забеременеть от мужа, но он об этом узнает только через мой труп. Не видать ему малыша. Он мой. Но новость, услышанная от адвоката, поразила. Волгин не получил документы о разводе. «Дом по вашему адресу закрыт и пуст. Конюшни поддерживает местный фермер, а хозяина там нет». Что-то ёкнуло под сердцем. Колкое такое, как заноза. Куда делся Волгин? «Найдите его и вручите эти чёртовы бумаги!» Я сжала переносицу до острой боли. «Если всё это затянется, мне придётся раскрыть факт беременности, и нас ещё долго не разведут, хотя... Деньги же могут всё. Можно подкупить кого угодно и купить что угодно. Только не в случае с Ренатом. Мне не тягаться с его состоянием». «Есения Олеговна», — адвокат расщедрился на ласковый тон. «Всё сделаем, вы только не волнуйтесь». «Это срочно, я вам не просто так плачу двойную норму». «Понял». И отключился, не прощаясь. В дверь позвонили. Я тяжело встала и, еле переставляя налитые ноги, побрела открывать. Последние месяцы жила в родительском доме одна. Отец месяцами в отъездах, на каких-то семинарах и встречах, а Аня его сопровождает как личный помощник. Я давно подозреваю, что у них что-то завязалось, но они всячески скрывают. Возможно, не хотят меня ранить. Мама уехала в Тибет, чтобы найти себя, как она сказала. В целом жизнь текла спокойно и без высоких взлетов и резких падений. Но время от времени томно ныло под ребрами, ворочало в груди сердце, как будто тлеющие догорающие угли. Когда я просыпалась утром с тошнотой, когда вспоминала наши жаркие ночи и дни с мужем, когда перед глазами стояли те самые кадры с видео, которые расшарили журналисты по сети в первые же сутки. Всю эту грязь так никто и не почистил. Ренат словно опустил руки, перестал всячески защищать свою личную жизнь от посягательств, хотя раньше относился к этому очень ревностно. За последние месяцы на него вылилось столько дерьма, что даже мне стало не по себе, ведь его выставляли как полную мразь, а меня возвышали и превозносили, словно нарочно. Сколько можно его мучить? Да хватит уже, народ, мы расстались, точка. Месяц назад, после сильной задержки, я решила сделать тест. И, узнав результат, просидела до утра на подоконнике и смотрела в одну точку. Волгин добился своего. У него получилось забрать у меня все — тело, душу и сердце. Именно тогда я думала, говорить ему или нет о беременности. Но если муж не удосужился приехать за это долгое и мучительное время, не попытался меня вернуть, не попросил прощения за измену, не умолял, не признавался в любви, значит, я ему не нужна, и он довольствуется объятиями знойной брюнетки, ведь она больше похожа на его покойную жену. Я не стану соперницей. Пусть будут счастливы. Только меня не трогают. А я буду. Счастлива с любимой крошечкой. Одна. Я справлюсь. Провела рукой по животу и заулыбалась. Вот оно, то, чего хотело мое сердце. Открыв дверь, впустила внутрь февральский холод и высокого статного мужчину. Если охрана его пропустила, значит, ему можно доверять. Знакомое у него лицо и глаза — разноцветные. Соколов? Точно. «Добрый день, Есения. Я Даниил Соколов. Неофициально расследую дело Андре Флабера». «Я помню вас». Сдержанно кивнула и пригласила мужчину войти. Он скинул перчатки, пальто и выдрузил все на вешалку. Разулся быстро и, прихватив черную кожаную папочку, прошел за мной. «Воды можно попросить?» «Конечно». «Я пошла в кухню, он за мной». Высокий такой, широкоплечий, не больше Рената, но внушительный. Рядом с ним мне вдруг стало жарко, горло защекотало, и тошнота подползла до самого горла, будто от его тела идет немыслимое тепло. «Вам лучше присесть, Есения». Соколов осторожно положил папку на стол, взял из моих рук стакан с водой и осушил его залпом. «Я слушаю». «Вы садитесь, садитесь. Разговор будет долгим». И я присела, едва согнув колени. «Ренат не хотел вас пугать тогда, но мы сразу взяли след. За Волгиным давно велась охота, и он не зря оберегал вас так тщательно». «Что? При чем здесь мой муж?» «Покушение было на Рената Эдуардовича. Ваш знакомый Андре — случайная жертва». Сердце забилось под горлом. «Как это?» Соколов пожал плечами. «Кто-то уже несколько лет пытается убить Волгина, еще до богатства. У следствия есть подозрение, что тот же убийца убрал и молодую жену Рената, Валерий. Не остановило даже то, что девушка беременная была, на большом сроке». «О, Боже!» «Это я уже лишнее сболтнул, конечно, но я не могу иначе». Соколов привстал, набрал с фильтра еще воды, выпил. «Ренат уже 2 месяца не выходит на связь. Я надеялся, что вы хоть что-то знаете, прольете свет, потому что он мне как брат дорог». Я прижала ладонь к губам и захлопала ресницами, чтобы не позволить слезам заполонить видимость. Как много я не знаю о муже, как сильно я заблуждалась на его счет. «Я ничего не знаю», — промямлила и осторожно сглотнула поднявшуюся к горлу кислоту. «Мы разводимся». И рванула со всех ног в ванную, чтобы упасть лицом вниз и освободить содержимое желудка в унитаз. Смыв, я села на пятки и опустила голову. «Как же тошно! Нужно быть сильной, я не могу». «Не могу». «Где Ренат и его поддержка, его ласковые руки, способные защитить от самой себя? Мне он так нужен сейчас». «Попейте, Есения». Следователь присел рядом, заглянул в глаза, оценивающе окинул взглядом мое лицо и тело, задержался на груди, а потом щелкнул языком. «Ясно. Не отравление». Подытожил. «А Ренат знает об этом?» И показал на себе округлый живот. «Нет». Я с трудом поднялась, вымыла руки и ополоснула лицо. Воздух не хотел наполнять нормально легкие, голова кружилась. «Ренат жив, жив, я чувствую. Он не мог меня бросить. Одну, с ребенком». Но вслух сказала не я, а глубокая обида. «И не должен узнать». «Не-е-е!» Соколов покачал указательным пальцем мне в зеркало. «Врать другу не буду, Есения, не заставите. Не забывайте, что я служу закону и присягу давал». Я посмотрела на себя в зеркало и пообещала. «Я сама ему скажу, слово даю. Только найдите его, прошу». «А как же развод?» «Подождет». Соколов еще побыл с полчаса. Поспрашивал разные детали, которые показались незначительными. Оставил 2 охранников около меня, будто папиных мало, и смылся. Чтобы вернуться через 1-2 месяца, 1/2 года с пустыми руками. Рената нигде не было и следа. Я бесконечно за него молилась. Не умела, не складно, но каждую ночь шептала про себя тихие слова, умоляя Бога вернуть мне мужа и любимого. Причитала, что мне ничего от него больше не нужно, ни любви, ни внимания, только бы жил. Но Ренат словно провалился сквозь землю. Ни брюнетка, которую Соколов позже нашел, ни дед, никто ничего не знал. Куда муж мог пропасть? Весь мир стоял на ушах. Статьи пестрели страшными заголовками, что олигарха Волгина жестоко убили, расчленили и в речке утопили. Я старалась интернет не открывать, потому что должна была сохранить, во что бы то ни стало, хрупкую жизнь под сердцем и надежду, что он ко мне вернется. Ведь вернется же. На 9-м месяце я так раскоровела, что еле передвигалась. Ноги отекали. Летняя жара по-настоящему изматывала, а в груди уже давно замерзло сердце. Я почти признала, что Рената нет в живых. Научилась сдерживать эмоции и плакать только, когда оставалась одна. Частые толчки в живот каждый раз заставляли меня верить в лучшее. И я верила. «Есения». Подойдя ближе, окликнул меня Егор. Я повернула голову и окинула мужчину напряженным взглядом. Наверное, я подсознательно каждый раз ждала, что он принесет мне весточку, хорошую или плохую. В марте я вернулась в наш с Ренатом дом и уеду отсюда, только если он меня лично прогонит. И сейчас, нежась на солнце и наблюдая, как Костя красиво выгуливает Воронова, совсем не хотелось двигаться и думать, что именно я потеряла из-за своей гордости. Я сама виновата, что муж пропал. Если бы тогда не уехала, поняла его измену, Ренат был бы рядом. Я подняла голову и кивком позволила охраннику говорить. «Вас Федор Иванович просил подъехать», — отчитался Меркулов. «Что ему нужно?» Я протянула охраннику руку и, придерживая спину, поплелась к машине. Сказал что-то срочное. «У него каждый день все срочное, старый кудесник. Ладно, простим болезному, поехали». Мы доковыляли до машины. Пару раз мою спину заклинивало так, что приходилось останавливаться и подышать. Когда я уселась, кряхтя и потея, авто тронулось с места. Дед Рената жил недалеко, с другой стороны поселка. Но пешком я бы по такой жаре не доплыла, а в прохладе салона получилось даже задремать. «О, внученька, ты быстро!» Меня насторожило, что дед встретил меня в постели. Рядом с ним возвышалась подставка для капельницы, и в углу, присев на кресло, затих Аверин, наш семейный врач и друг Рената. Да, дед болел последние месяцы, но вот так, чтобы лежал, такого не было. Мы мало с ним общались. Он не особо охочий, вечно куда-то ездил, возвращался домой и снова уезжал. Что-то случилось? Я прижала ладонь к животу. Тревога волной затопила глаза. Мне пришлось схватиться за руку Егора, чтобы устоять на месте. «Есть новости от Рената?» Дед покачал лысой головой. «Об этом я и хочу поговорить». Федор Иванович вдруг закашлялся, закатил глаза и откинулся на подушку. Давид оказался с ним рядом, проверил систему, что-то подкрутил и обратился ко мне шепотом. «Нежнее с ним, выслушай внимательно». Он сочувственно сжал мое плечо и отступил к стене. Я присела на край кровати, потому что стоять даже с поддержкой не хватало сил. «Я тут, дедушка. О чем вы хотели поговорить?» «Ренат не простит меня никогда. Но ты постарайся». Он сипло отдышался. «Я его сильно обманул». Давид прочистил горло и, заметив мой взгляд, виновато отвернулся. «Я видел, как мальчик страдает, как издевается над собой после смерти Валерии. Давид, дай письмо». Он протянул дрожащую руку, и врач подступил ближе, странно косясь на меня. Вложил бумагу в руку дедушки. «Это письмо от твоей бабушки, Есения. С обещанием, что мы поженим наших внуков, когда вы станете взрослыми». «Вы даже встречались с Ренатом однажды, когда тебе лет 7 было, а ему около 18. А потом время закружилось, я заболел, не до обещаний было. И внук внезапно женился». Дедушка снова задышал хрипло и страшно. Я даже поежилась, боясь, что он не успеет все сказать. «Думал, что все. Не исполню просьбу покойной подруги. Хотя бы не попытаюсь. Но Валерия внезапно погибла. А ты выросла». Я встала на ноги, но чуть не упала. Придержал Давид, все еще виновато посматривая мне в глаза. Мне пришлось обратно сесть, голова кружилась, а спина уже не разгибалась. «Что вы сделали?» Ладонь потянулась к горлу, пережала, чтобы придушить боль. «Сначала подставил твоего отца, подтолкнув к невыгодной сделке. А потом вынудил внука пойти на решительный шаг». «Но как?» Врач и дед переглянулись. Давид отступил к окну и тихо выругался. А дедушка продолжал. «Не отдал земли внуку, на которых его жена похоронена. Пригрозил, что если не продолжит род Волгиных, отдам государству. Да и срок ему дал 2 года. Но это не все». Я снова поднялась, чувствуя, что сейчас взорвусь от жара по всему телу. В венах буквально закипала кровь, стало душно, зубы застучали друг об друга от напряжения. На этот раз отмахнулась от помощи врача, открыла форточку и глубоко вдохнула горячий летний воздух. «Что еще?» — сипло и тяжело выдавила через зубы. Ренат думал все это время, что он болен. Смертельно болен, Есения. «Вы сейчас шутите?» Я прижала к животу ладони и чуть не согнулась, осознавая, как ошиблась. Вот что мучило тогда мужа. Он боялся, что я буду страдать так же, как он после смерти жены. Вот почему он не разрешал любить ни себе, ни мне. «Нет, не шучу. Давид писал на документах другие инициалы, проверял меня и внука, но подкладывал ему мои результаты. Это подстегнуло Рената к действиям. Но боюсь, что я сделал только хуже». «Вы больной ублюдок!» Не сдержалась я и сильнее согнулась. Давид подступил, чтобы вдруг что поймать меня, но я полоснула его ненавидящим взглядом и вновь вытаращилась на деда. «Он же родной вам! Как вы могли?» «Чурбан он неотесанный. Хоть так научился ценить жизнь, а то все на самотек у него». Нахохлился старик, но тут же слабо откинулся на подушку. А Давид стрельнул в меня синим взглядом. Я ему чуть в***ь не показал обманщику подлому. Никогда в жизни больше в дом его не пущу. «Это все новости?» Зло процедила я сквозь зубы и двинулась к двери, не желая находиться в компании врунов. «Я знаю, где Ренат», — прошептал дед обессиленно. «И хотел бы тебя попросить...» Я повернулась, быстро-быстро хлопая веками, прогоняя слезы. «Вы все то время знали, где он, и молчали? Знали, как я его жду, что ищу?» «Нет, я искал его, спешил, но встретиться с ним уже не смогу. Передай внуку, что я...» Дедушка сильно и вытянуто захрипел. Давид бросился к нему, но тут же отступил, а когда повернулся, я все поняла по взгляду. Волгина-старшего больше с нами нет.